Глава третья. Он сидел на скамейке перед дурацкой цементной чашей фонтана и прижимал влажный, уже степлившийся платок к здоровенной, страшной на ощупь гуле над правым глазом. Света белого он не видел, голову ломило так, что он опасался, не лопнул ли череп, соднили разбитые колени, ушибленный локоть онемел, но по некоторым признакам обещал в ближайшем будущем еще заявить о себе. Впрочем, все это, может быть, было даже и к лучшему. Все это придавало происходящему отчетливо выраженную грубую реальность. Не было никакого здания. Не было стратега и темной липкой лужи под столом, не было шахмат, не было никакого предательства, а просто брел человек в темноте, зазевался, да и загремел через низенький цементный барьер прямо в идиотскую чашу, треснувшись дурацкой своей башкой и всем прочим о сырое цементное дно. То есть Андрей, конечно, прекрасно понимал, что на самом деле все было совсем не так просто, но приятно было думать, что, может быть, все-таки именно брел, именно зацепился и треснулся. Тогда все получалось даже забавно и, во всяком случае, удобно. «Что же мне теперь делать?» — думал он туманно. «Ну, нашел я это здание, ну, побывал, увидел своими глазами». А дальше? Не забивайте мне голову, больную мою голову, теперь не забивайте всеми этими разглагольствованиями о слухах, мифах и прочей пропаганде. Это раз. Не забивайте. Впрочем, виноват. Кажется, это я сам всем забивал голову. Надо немедленно выпустить этого, как его, с флейтой. Интересно, это его Элла тоже там играла в шахматы? Сволочь, как голова болит. Платок совсем степлился, Андрей кряхтя поднялся и поковылял к фонтану и, перегнувшись через край, подержал влажную тряпку в ледяной струйке. В гулю кто-то горячо и яростно толкался изнутри. Вот тебе и миф, он же мираж. Он отжал платок, снова приложил его к больному месту и посмотрел через улицу. Толстяк по-прежнему спал. «Зараза жирная», — подумал Андрей с озлоблением. «Службу он несет. Я тебя зачем с собой брал? Дрыхнуть я тебя сюда брал. Меня тут 100 раз могли кокнуть». Конечно, эта скотина, выспавшись, заявилась бы завтра утром в прокуратуру и доложила бы, как ни в чем не бывало, господин, мол, следователь, как зашли ночью в красное здание, так больше наружу и не вышли. Некоторое время Андрей представлял себе, как славно было бы набрать сейчас ведро ледяной воды, подобраться к толстому гаду и вылить ему все ведро за шиворот. То-то бы взвился. Это как на сборах ребята развлекались. Задрыхнет кто-нибудь, а ему за шнурок привяжут к причинному месту ботинок, а потом этот огромный грязный говнодав поставят на морду. Тот с просонья озвереет, и этот ботинок запускает в пространство с бешеной силой. Очень было смешно. Андрей вернулся к скамейке и обнаружил, что у него появился сосед. Какой-то маленький, точенький человечек, весь в черном, даже рубашка черная, сидел, положивший ногу на ногу, держа на колени старомодную шляпу-котелок. Наверное, сторож при синагоге. Андрей тяжело опустился рядом с ним, осторожно прощупывая сквозь влажный платок границы гули. — Ну, хорошо, — сказал человечек ясным старческим голосом. «А что будет дальше?» «Ничего особенного», — сказал Андрей. «Всех выловим. Я этого дела так не оставлю».